Со времен Петра I для должников учредились долговые отделения, и до той поры должники сидели в тюрьмах вместе с уголовными. Потом долговое отделение перевели в Титы за Москву-реку, потом в Пресненский полицейский дом в третий этаж, но хотя и в третьем этаже было, а название все же осталось за ним «Яма». Однажды сидел там старик, бывший миллионер Платицын. Одновременно там же содержалась какая-то купчиха, пожилая женщина, с такой скорбью в глазах, что положительно было жаль смотреть. Помню я, что заходил туда по какому-то газетному делу. Когда я спустился обратно по лестнице, то увидел на крыльце пожилую женщину. Она вошла в контору смотрителя и вскоре вернулась. Я заинтересовался и спросил смотрителя. «Садиться приходила. Да помещения нет, ремонтируется. У нее 7 детишек, и сидеть она будет за мужнины долги». Оказывается, в яме имелось и женское отделение. В России по отношению к женщинам прекратились телесные наказания много раньше, чем по отношению к мужчинам. От задержания за долги женщины не избавились. Старый солдат, много лет прослуживший при яме, говорил мне: «Жалости подобно. Оно хоть и по закону, да не по совести. Посадят человека в заключение, отнимут его от семьи, от детей малых. И вместо того, чтобы работать ему, да может работой на ноги подняться, годами держит его зря за решеткой. Сидел вот молодой человек, только что женился, а на другой день посадили. А дело-то с подвохом было. Усадил его богач-кредитор только для того, чтобы жену отбить. Запутал должника, а жену при себе содержать стал. Сидит такой у нас один, и приходит к нему жена и дети, мал-мало меньше. Слез-то сколько! Просит смотрителя отпустить его на праздник, в ногах валяются». Конечно, бывали случаи, что арестованные удирали на день-два домой, но их ловили и выдворяли. Со стороны кредиторов были разные глумления над своими должниками. Вдруг кредитор перестает вносить кормовые. И тогда должника выпускают. Уйдет счастливый, радостный, поступит на место и только что начнет устраиваться. А жестокий кредитор снова вносит кормовые и получает от суда страшную бумагу, именуемую «поимочное свидетельство». И является поверенный кредитора с полицией к только что начинающему оживать должнику и ввергает его снова в яму. А то представитель конкурса, узнав об отлучке должника из долгового отделения, разыскивает его дома, врывается иногда ночью в семейную обстановку и на глазах жены и детей вместе с полицией сам везет его в долговое отделение. Ловили должников на улицах, в трактирах, в гостях, даже при выходе из церкви. Но и здесь, как везде, кому счастье, кому горе. Бывали случаи, что коммерческий суд пришлет указ отпустить должника, а через месяц опять отсрочку пришлет, и живет себе человек на воле. А другой, у которого протекции нет и взятку дать не на что, никаких указов дождаться не может. Разве смотритель из человечности сжалится, да к семье на денек отпустит? Это все жертвы самодурства и порядка вещей канцелярского свойства. Жертвы купцов-дисконтеров. Ведь большинство попадало в яму из-за самодурства богатеев-кредиторов, озлобившихся на должника за то, что он не уплатил, а на себя за то, что в дураках остался и потерял деньги, или для того, чтобы убрать с дороги мешающего конкурента. Кредитор злобно подписывал указ и еще вносил кормовые деньги по 5 рублей 85 копеек в месяц. И много таких мстителей было среди богатого московского купечества, чему доказательством служило существование долгового отделения, в котором сидело почти постоянно около 30 человек.